так и осталась для них чужой, непосвященной. Быстровы никогда и не принимали ее. Так, очередная пешка в очередной игре. Приятная, образованная супруга, к тому же бесплатная домработница. Было выгодно, взяли, станет мешать, в три счета выгонят. Видимо, дело к тому и шло. Слезы градом катились по бледному веснущатому личику. Судя по всему, в России начался очередной передел власти, и папашу мужа, Константина Вильямовича, решено было убрать. На родине весь компромат уже давным-давно черти съели. И ФСБ, или кто там этим занимается, стал искать слабое звено здесь. Разумеется, кто еще, кроме верной жены, может сдать целую семью со всеми потрохами? Она не удивится, если окажется, что Лунину убили именно ради этого. «Все очень кстати. Редкостная дура», — вытерев слезы, молодая женщина невесело рассмеялась. Мало того, что она буквально первому встречному выложила все, что знала, так кроме этого позволила пересмотреть в их доме фотографии, документы, а главное — компьютер. Слова. Ты слишком падкая на слова. Ярость отступила, и в душу потихоньку начал заползать страх. А если муж со свекром поймут, что это ее вина? Черт знает, что на этом компьютере хранилось. Полетаев точно с него какие-то файлы переписывал. Он еще сказал анекдоты. Сволочь. По большому счету, у нее сейчас ровно два выбора. Первое — со скоростью ветра лететь к мужу и предупредить его о нависшей опасности. Второе же — не делать ничего. При этом в первом случае ее ожидает мгновенная смерть. А во втором — тоже смерть, только через некоторое время. Следовательно, лучше пока молчать. При воспоминании о могущественном свекре Дашу начала колотить нервная дрожь. И одновременно, где-то в самой глубине подсознания, вдруг забрезжила смутная, едва уловимая мысль. Что-то, связанное с последними событиями. Бред. Она встала с бетонного пола и вернулась в гостиную. Кинув взгляд на свою сумочку, молодая женщина с легкой усмешкой заглянула внутрь. Так и есть. Пропала записная книжка. Каков ублюдок! Даша принялась перебирать оставшиеся бумажки и наткнулась на визитку Ильи. И снова ей показалось, что она упустила какую-то важную деталь. Нечто, лежащее на самой поверхности. До боли сжав виски, Даша попыталась сосредоточиться. Свекор, свекор. Что может быть с ним связано? Кроме неприятностей, конечно. И опять перед глазами замаячил Илья. «Может, у меня от таких расстройств крыша едет?» Меланхолично подумала она, доставая сигарету. «Как все скверно-то!» Если до сегодняшнего утра оставалась надежда, что хоть кто-нибудь ее защитит в случае неприятностей, то теперь надеяться приходилось только на саму себя. Черт побери! Муж, узнав о предательстве, даже не убьет. Нет, он просто сотрет в истории память о ее существовании. Друзья безнадежно далеко. Да еще неизвестно, кто из них друг, а кто Джек-потрошитель. Ювелир сидит возле маминой юбки, и теперь Даша ему 100 лет не нужна. А Полетаев, она снова заскрипела зубами, вот тварь подлая, как же можно обнимать человека, говорить такие слова, и все лишь для того, чтобы выполнить очередное боевое задание –